1955 год, 14 января. Всегда бывает в январе несколько дней, похожих на весну. Собственно, не то, что похожих на весну, а таких дней, которые вдруг приводят тебя на память, облик весны. Весна, вдруг говоришь себе, ах, вот она какая, весна. Конечно, это не весна, еще и намека нет на нее. Мороз, твердый снег, но закат странно желт. Приоткрывается завеса дали, а ведь зимой дали нет, а тут даль, лимонно-желтая, и что-то странное происходит с птицами, как будто они что-то увидели. Более всего увлекательное для меня чтение о французской революции. Что-то есть близкое моей душе в этих событиях. Странно, что, читая почти всю жизнь о французской революции, и особенно любя это чтение, я, тем не менее, точного представления о предмете, если бы, скажем, экзаменоваться, не знаю. Только толпа передо мной, в полосатых штанах, с пиками, только желтые стены тогдашних парижских домов, только силуэты сидящих на фоне окон членов конвента, только пятна, краски, Бонапарт со своей фантастической наружностью, колышущаяся шляпа Барраса. На днях как раз умер большой знаток этого всего, Тарле. Кстати говоря, от его писаний, хоть в некрологе, он и назван большим художником слова, не остается того именно художественного, поэтического впечатления, какое остается, например, после чтения Тьера, Милле, Луи Блана, Гейсера. Скорее, ощущение компиляции.